глаза, слов не говори. Этой ночью лес пополам сожги. Ножниц острый край может нам помочь. Смело разрезать будем эту ночь. Разорвать, разбросать и начать опять. Не будем мы никого не просить, не ждать. На кусочки разрежем ночь и будем медленно поджигать. Забирай любви, сколько унесешь. Если только не потревожит нас незнакомый свет пары наглый глаз. Не понять, не догнать, день за поворот. Не дотянуть за рукой, вроде бы вот-вот. Ни о чем не просить, не ждать, а просто медленно пора.